Чувствуя прессу, побаиваетесь? Турин улыбнулся. «Остерегаюсь», — поправил Гуров. «И не пресса, а журналистов. Они лишь люди, следовательно, разные. Мы отвлеклись. Вы хотели мне поведать некоторые секреты». «Ваше здоровье!» — Турин поднял рюмку, пригубил коньяк. «Да, секреты!» — он сделал неопределенный жест рукой. 4 июня выстрелом в затылок убит депутат Думы Вадик Сивков. Думаю, из того пистолета ранее стреляли. Делом занимается полковник Гуров, но его к материалам по убийству Сивкова не подпускают. Мне кажется нормальным, что было бы интересно узнать, как такое возможно. По-моему, это и в ваших интересах, господин полковник. Слава богу, телевизионный мэтр так увлекся своим монологом, что Гуров успел собраться после столь сокрушительного удара. Баллисты дали заключение лишь утром. Гуров еще не доложил генералу Орлову, ничего не сказал замминистра Бардину. «Вы, как мне известно, старший оперативный уполномоченный по особо важным делам. Я кое-что слышал о вас. Убийство депутата Думы — особо важное дело». «Безусловно. Так почему розыском убийцы занимается не профессионал Гуров?» «В Москве нераскрытых убийств несколько раз больше, чем у меня пальцев на руках и ногах». Гуров уже успокоился, просчитывал, откуда ушла информация, решил, что от экспертов, узнавших новость первыми. «Наверное, кто-то из них стучит в КГБ». «В общем, я обладаю секретом Полишинели», — понял сыщик и успокоился окончательно. «Неужели, Лев Иванович, вас устраивает такой бардак?» — спросил Турин. «Вопрос не по адресу. Вам, Александр, следует вернуться на привычный уровень, спросить министров, советников президента. Сегодня особо криминальными делами занимается контрразведка, специальное управление, и мы, грешные менты, разыскники. В цивилизованных странах тоже существуют параллельные правоохранительные структуры. Убежден, что имеется и соперничество, и охрана собственных секретов от конкурентов. А теперь вы мне скажите, кто сообщил секретную информацию?» «Никогда». Турин от возмущения повысил хорошо поставленный голос. «Меня не интересует фамилия, имя, отчество». Гуров подлил в свою чашку остывший кофе. «В принципе, меня ничего не интересует из того, что вы знаете. Проболтался вам офицер контрразведки. Его вы по недомыслию считаете большим демократом и поборником гласности. Разглашение совершенно секретных сведений — не гласность, а обыкновенное преступление. Именно так это расценивается в любой стране. Преследуется по закону, сроки тюремного заключения разные. А вас, Александр, попросту используют, как одноразовый шприц, который, вам известно, потом уничтожают». Турин явно испугался, но повел себя достойно, выпил еще рюмочку, крякнул. «Я этого человека давно подозревал. Значит, некто желает скандала. Потому мне и подсунули вас». «Мыслите правильно, однако не полно. Одни люди желают начать разборку, а другие, не менее симпатичные, сделают все возможное, чтобы все было тихо, как в могиле». Гуров поморщился, так по-мальчишески напыщенно прозвучали его слова. «Я, как любой журналист, заинтересован в сенсационном материале, однако лезть между жерновами не желаю. Ваши девочки названивали мне целый день». Гуров неловко положил на стол забинтованную руку. «Затем мы с вами разговаривали. Сейчас вы у меня в гостях. Если это известно, кому следует», — продолжил Турин. «Обязательно. Значит, завтра вы благодарите своего осведомителя и сообщаете ему правду». Гуров оказался мужиком компанейским, но от передачи категорически отказался, На сообщение о том, что из пистолета стреляли дважды, Горов не реагировал. Обмолвился: при такой пальбе, какая сейчас в Москве творится, из одного и того же пистолета могли и 10 пуль выпустить.